Глава 16. Сашка-пакостник гранаты метал как боженька. Он мог забросить их на гигантское расстояние, выглянуть на краткий миг из-за угла, спрятаться и, не глядя, попасть в оконный проем. А еще рассчитать два рикошета где-нибудь в коридоре. Среди своих он славился тем, что круглый год ходил без трусов даже в самые лютые морозы. На нем могло быть 5 слоев одежды, но этот предмет гардероба обязательно отсутствовал. «Душно мне в них!» признался однажды пакостник. «Как будто на горло что-то давит!» «Ты точно ртом дышишь?» Тут же усомнился Ярик. Ваня черствый выразил свое отношение к заявлению пакостника таинственно. «Во всем этом обязательно должна быть прямая зависимость!» Конечно же, его никто не понял. «Поясни!» — потребовал от него Ромка Имба. «Охотно!» «Я имел в виду связь между тем, что пакостник ненавидит трусы и так замечательно бросает гранаты. Другое дело, что понять ее у меня при всем желании не получится». Любимой поговоркой у Саши было «хорошо удовлетворенная женщина способна на любые подвиги». И он применял ее к случаю и не впопад. Именно пакостник спас Игната, прикрыв своим уже мертвым телом и заливая фонтаном крови из развороченной пулей аорты. Засада встретила их длинными автоматными очередями. Кто-то совсем не жалел патронов. Огонь велся с двух сторон, и позиции были оформлены грамотно, когда исключено попасть под дружественный огонь. По-настоящему на рефлексах смог дернуться только Имба. Он даже успел отправить кого-то в стаю падальщиков, перед тем, как кусок свинца в металлической оболочке свалил Игната на землю. Ему удалось увидеть, как брызнуло у того во все стороны из головы красным. Ромка обожал экспансивки. Остальные погибли точно так же, как и все другие в похожих условиях, только и успев мысленно крикнуть «Мамочка!». Когда приходит осознание, что сейчас неизбежно умрешь, вся крутость улетучивается мгновенно, и проснуться она может лишь в том случае, если смерть дала на какое-то время отсрочку. Место для засады было выбрано идеально — проход между расположенными друг против друга развалинами пятиэтажек. Эти люди были уверены в себе настолько, что не стали приближаться и добивать. Так, стрельнули несколько раз и бросили, когда уходили, гранату. Шипя, она подкатилась к его лицу. Игнат только и смог, что отмахнуть рукой в сторону. Она отлетела удачно. В глубокую трещину на асфальте даже контузия была легкой. Сутки Игнат лежал в доме по соседству на полу, сжимая пистолет, который вываливался из руки. Едва он терял сознание. Слушая, приходя в себя, грызню собак, жрущих Ромку, Ваню, Ярика и остальных. Отчаянно надеясь вовремя пустить в себя пулю, если очередь дойдет до него. Что-то зачастил я в последнее время с воспоминаниями. Одернул себя Игнат. Хорошо, хоть сниться перестали почти каждую ночь. Дожидаясь темноты, они нашли себе лежку на впадающем в реку мыске. И по-настоящему контролировать нужно было только одно направление — надувная лодка лежала готовой, а потому хоть спи, что все и делали по очереди. «Игнат!» — окликнул его Тимоха, когда тот сел, понимая, что заснуть не удастся. «А что у вас там произошло?» «Когда и где?» — отвечать на такие вопросы не хотелось. «В Тарасовке месяц назад!» Константин потребовал ответную услугу. Пришлось помочь военным. Попробовал увернуться он. «Другое имею в виду. Слышал я, ты пострелял кого-то из-за своей подруги. Кстати, кто она?» «Мало что знаю о ней. Мы по дороге в Тарасов встретились», — солгал Игнат. «Тебе она кто? Вот что хочу спросить». «Спим вместе». «Спим вместе», — повторил за ним Тимоха. «Игнат, ты из-за нее троих или четверых хлопнул. Наверняка ведь там серьезные пацаны были. Потому что простой пехоте за подобный беспредел Константин показательно рога свернул бы, а те не сочканули». «Наверняка», — мысленно согласился Игнат. Номерок-то необычный был, и куда просторнее других, чуть ли не апартаменты, и меблировка не что попала, ну так чего уж теперь. Он промолчал, но Тимоха не успокаивался. «В нашем деле при слабых навыках долго не протянешь, и ты вполне мог бы после первого выстрела сразу парочку в ответ получить. Спим вместе, разве это повод? Но ты полез. А почему? Настолько в себе уверен? Куколдом быть не хотелось, что еще?» Остальные притихли в ожидании ответа. За Тимохой Игнату всегда было забавно наблюдать со стороны, тем, как он обращается с пулеметом. Эта 10-килограммовая железяка постоянно находилась у него в руках. То он пристроит ее на коленях, то приобнимет, то положит на плечо, то закинет за спину, словно какой-нибудь автомат. Многие сейчас спят в обнимку с оружием. Но черт бы Тимоху побрал, не с печенегом же. Пулеметный маньяк какой-то. «Че молчишь-то?» — настаивал Тимоха. Самым правильным было его послать, но тот Игната опередил. «Не хочешь — не говори, но в любом случае твое решение уважаю». Игнат уже было закрыл глаза, надеясь все-таки подремать, когда Тимоха начал снова. «Погоди, не засыпай! Базар к тебе есть!» Игната подобные разговоры не напрягали. Приходилось ему участвовать и в других, когда в головах сильный градус, под рукой оружие, и далеко не все из присутствующих испытывали к нему симпатию. Однажды, развлекаясь, он довел атмосферу до критической точки. Стрельба казалась уже неминуемой. Но затем Игнат легко разрядил обстановку, не потеряв уважения ни в лице окружающих, ни к самому себе. «Ты говори, Тимоха, говори». «Слыхал я за тебя раньше. Бояли крутой пацан. Ну так и мы будто бы не пальцем деланы, и с нами всяко разно в жизни бывало. Святошу из себя не строишь, что тоже понятно. Как говорится, не мы такие, а жизнь вокруг нас. Враги у тебя имеются, ну, так как же без этого? Они есть у всех. Но ведь ни одна обиженная на тебя падла не заявила, что ты с гнильцой». «Ты к чему все ведешь?» — не выдержал Игнат, только дифирамбов ему не хватало. «Главному. Мы ведь тут все не случайно подобрались. Пашка Ташкент, Коля Рыжий, Женя Пасечник...» Тимоха обвел рукой вокруг себя, перечисляя присутствующих. «Предложение тебе хотим сделать», — наконец-то пояснил он. Теперь Игнату стали понятны некоторые вещи. Когда они с Андреем подошли к Тимохе, тот дал согласие, даже не задумавшись. «Лады, Паскаль, только никого мне не навязывай. Возьму тех, с кем уже сработался». «Какое предложение?» — спросил Игнат, хотя примерно догадывался. «До Нижнего доберемся, и наверняка ведь ты что-то свое мутить начнешь. Так вот, считай, четверо под рукой у тебя уже есть. И ничто попало. Надежные пацаны. А ежели по пути у тебя с Паскалем невнятные терки возникнут, знай, мы тебя поддержим всегда». Договорились. Игнат поочередно пожал всем четверым руки, размышляя над тем, что только оппозиции Паскалю и не хватало. «Реально тебе, Игнат, говорю, любой из нас товар штучный. Хотя бы Колю Рыжего возьми. Отвечаю, в двух шагах прокрадется, и никакая тварь не заметит. И ножичком владеть, мастак. Если кого-то по-тихому нужно сделать, то лучше него и не найти. Жека Пасечник, он мужик обстоятельный. Любое дело хозяйственное по уму обстряпает, к тому же и стрелок неплохой. Ну а Паше я бы единственному свою ляльку доверил». Тимоха едва ли не с нежностью погладил пулемет. «Не подержать, конечно, посторожить. Ты, главное, пьяным ее не утопи». Очевидно, на что-то намекая, не остался в долгу Ташкент. Рыжий, как конь, с лицом усеянным конопушками, Николай чем-то напоминал Игнату Рому Имбу. Нет, не внешностью, поведением. Тот до того беспокойным был, что пока тарелку супа съест, мог пару раз на ноги подняться, а то и вовсе по комнате пройтись. А еще статью, вернее, практически полностью ее отсутствием. Оба заморыши и малорослики. А тогда со спины можно спутать. Когда Игнат впервые увидел Рыжего, обознавшись, он едва не вздрогнул. Умом понимая, что Ромки давно нет в живых, все-таки крошечная надежда теплилась. А вдруг случилось такое же чудо, как и с ним? Павел определенно получил свою кличку Ташкент в связи с фамилией Хлебов, поскольку не было в нем ничего даже отдаленно восточного. В отличие от Тимохи, у того немалая толика монгольской крови, о чем он и сам сказал. Оба крепыши, и у обоих вечно рот от улыбок не закрывается. Четвертый — Пасечник. Выглядел старше их лет на 10, около 40. Обстоятельный с виду мужик. И борода окладистая с посеребью. Таких типажей когда-то в рекламе меда на фоне ульев снимали. Пчелы — дело серьезное, и комедианта туда не поставишь. Игнату частенько бывали забавные собственные мысли. И слово-то он какое вспомнил — посеребь. Пасечник был у Тимохи чем-то вроде второго номера. Втайне от них Игнат радовался. Паскаль — случайный попутчик. И пути дорожки с ним в Нижнем наверняка разойдутся навсегда. Игнату понадобятся люди, а тут они сами с предложением пришли. Подобное бывало и раньше в том же Тарасове, но тогда у него руки были связаны Кирой. «Игнат, а какие у нас планы на ближайшее время? Хотя бы в общих чертах?» — — спрашивал Ташкент, но остальные в ожидании ответа разве что дыхание не затаили. Это было важным моментом, своего рода программной речью. Не предвыборной, а именно ею, потому что Ташкент сказал «у нас». А потому Игнату ни за что нельзя было ответить. Давайте как-нибудь потом на эту тему поговорим, в более подходящей обстановке. Для начала нужно добраться в Нижний. Осмотримся в нем, с людьми поговорим. С Толиком Васильевым встречусь. Возможно, он подскажет что-нибудь, обсудим между собой, а там уже будет видно. Планы незамысловатые, но они давали им возможность опереться хоть на что-то, пусть даже хлипкое. «Васильев — это который в нем рулит?» «Ага. Было время, когда мы вместе держались». Игнат невольно улыбнулся. Веселые выдались деньки. «Когда опасаешься всего и сразу и видишь в каждом врага. После первых двух лет все более-менее устоялось, и в мире появилась хоть какая-то определенность». «А что случилось потом?» «Надышался спорами. На ночлег в заброшенном доме остановились. Наступил на люк, погреб. Тот гнилой оказался, он туда и ушел. А там грибница. Дня через два закашлял. Думали, все черная плесень, но нет, пронесло. Не совсем, правда. На глазах хитреть начал. В итоге пришлось все бросать и назад в Нижний под руки его волочь. Через какое-то время он и говорит: «Все, пацаны, пора мне переходить на канцелярскую работу». Отбегался, через вздох кашляю. Зарядили его бабками, как смогли, и ушли. Ну а больше я там не был. С полгода назад стали ходить слухи, а затем пришла информация, что Нижний новый человек под себя подмял. Зовут Анатолием Васильевым, а кличка у него Кайзер. Ну, не может же быть столько совпадений сразу. Обращаясь сразу ко всем, спросил Игнат. Скромно умолчав о том, что он случайно Толику кличку и дал. Перед этим отвесив полностью заслуженный подзатыльник. Черствому понравилось. Имба подхватил и приклеилась. Толя тогда серьезно накосячил. Хорошо до 300-х не дошло, не говоря уже о большем. Игнат в сердцах и высказался. На эмоциях, не придумав лучшего синонима определению, человек, который мнит себя великим стратегом, а на деле является эталонным примером эффекта Даннинга-Крюгера, когда идиот не понимает, что он идиот. Потому что идиот. Толик Игната хорошо понял. Он человек не глупый, но главное — проникся. Никогда не пари горячку. «Хорошо бы деревеньку под себя подмять», — мечтательно вздохнул Ташкент. «Игнат, ты эту тему у Кайзера по старой дружбе пробей». Как будто тот вскоре должен был отправиться к Васильеву с визитом. «Вот пошла бы житуха!» «Хорошо бы!» — горячо поддержал его Рыжий, что тут же вызвало реакцию Тимохи. «Ташкент, не помнишь, в каком возрасте заканчивается юношеская гиперсексуальность?» «Твой спич про нашего пубертата?» «А про кого же?» «Этот нуб нам еще немало траблов забайтит». Ташкент с Тимохой забавлялись, и со стороны все выглядело так, как будто два опытных психиатра обсуждают состояние пациента. Рыжий, выглядевший лет на 17-18, не обижался. К тому же Игнат был уверен, не понимал значения некоторых слов. Да и как могло быть по-другому в случае с ним, повзрослевшим в те времена, когда народ стремительно начал дичать, язык скудеть, а школы стали редкостью. «Игнат, рассказывают, что ты в прыжке блохе в промежность очередью попадаешь». Тимоха смотрел на него с хитрым прищуром. «Лечат», — покривившись, ответил тот. «У нас имба хорошо стрелял, а я так, на подхвате у него был при необходимости. Кстати, откуда у тебя такая любовь к этой железяке?» «Да я бы женился на ней, будь у нее дырочка подходящего размера». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Тимоха. «Привык к нему». Он провел рукой по прикладу лежавшего у него на коленях печенега и передвинул его поудобней. «А заодно и пулеметные мускулы развиваю». Игнат ожидал, что в разговор вступит Ташкент и выдаст в адрес своего друга что-нибудь этакое. Но тот застыл, уставившись куда-то вдаль. Он наверняка ничего не видел и не слышал. «Бывает изредка с ним», — уловив взгляд Игната, негромко сказал Тимоха. «Что, сам понимаешь, не критично». «Понимаю». Легко согласился тот. «Вообще-то задерживаться в Нижнем надолго не камильфо будет», заговорил вдруг пасечник, не к месту решив блеснуть мудреным словечком. «По всем известным причинам. Вдруг чего?» Его опасения были понятны всем. Еще в самом начале плесень оккупировала северную часть города, примерно на четверть. Но продолжать экспансию по каким-то причинам отказалась. Так и существовали по соседству уже который год люди и грибница. Благо, что за время она ни разу не выбрасывала спор. В Нижнем даже родилась теория, что плесень разумна, и теперь изучает двуногих особей. Кто-то верил в нее истово, а другие откровенно смеялись. Находились и те, которые такую мысль допускали. Граница была четко очерчена, затянута плесенью, словно дымкой северная часть города, нейтральная полоса, а дальше начинались нетронутые ею улицы, скверы, площади и постройки. «Ах!» — отмахнулся от пасечника Тимоха. «Где ее теперь нет, и где она не может объявиться?» И снова полез к Игнату. «Так и не нашел, кто это был, когда вас?» «Пока нет», — просто ответил Игнат. «Но найду обязательно». «Ладно», — он посмотрел на вечереющее небо. «Минут через 20-30 можно приниматься. К тому времени стемнеет окончательно. Понимаю, что люди все опытные, но сказать обязан. Увидеть нас смогут разве что в теплячок, которого наверняка у них не имеется. Но звуки по воде разносятся, так что не всплеска веслами. Пусть и на этот счет особенно можно не опасаться, рыбы везде развелось немыслимое количество. Охрана из нескольких человек у моста действительно была выставлена. Но в какой-то момент все дружно покинули веренный им пост, перед этим опустив толстенный шлагбаум, представляющий собой цельный ствол дерева, для надежности обмотав его конец цепью и повесив замок, что не могло не вызвать улыбок. Насколько можно было судить по заставленному стаканами, пустыми бутылками и огрызками продуктов столу в хибаре с двухэтажными нарами, вся компания ушла догоняться, бросив самого слабого на выпивку отпугивать потенциальных диверсантов громким храпом. Что было неудивительно. Вольные, они и есть вольные, и у них свои понятия о дисциплине. За трусость в бою накажут строго, могут и обнулить, но в остальном только ее зачатки. Разобраться в обстановке Игнату потребовалось несколько минут. Знаком указав рыжему следовать за ним, он прокрался к пикету. Убедился, кроме храпуна никого нет, затем позвал остальных. «Ключ нужен», — сходу заявил Тимоха, указывая стволом пулемета на шлагбаум. «Иначе придется шуметь. Или сносить его сходу, что чревато последствиями. Вы только взгляните, какой он толстенный. Будить нужно». Он поморщился. Игнат его понимал. Нелегко выяснить что-то у человека, который вдребезги пьян. Время поджимало. Сейчас никого нет, но вернуться могут в любой момент. Те же с очередной порцией пойла или вместо них пошлют кого-то еще. «Придется», — согласился он. «Берите его и к реке. Макнете разок-другой, глядишь, и приведем в чувство». Пленник пришел в себя после первого же окунания, взвыв так громко и настолько неожиданно, что пасечник, вместо того, чтобы заткнуть ему рот, снова засунул под воду. Пришлось ждать, когда тот, нахлебавшись, откашляется. «Ключ где?» — без всяких предисловий начал допрос Игнат. «Вы кто?» — вместо ответа спросил караульный и застонал, когда Ташкент ткнул ему пламегасителем в живот, объясняя, что задавать вопросы имеет право только одна сторона. «Не перестарайся», — предостерег его Игнат и повторил вопрос. «Где ключ?» «На гвоздике!» «Где гвоздик?» Порой Игнат и сам удивлялся своему терпению. «Возле замка!» «Коля, метнись, проверь!» — мотнул головой Игнат. Рыжий надолго не задержался и на вопросительные взгляды продемонстрировал нужный предмет. «Подходит, я уже открыл!» — предупреждая следующий, добавил он. «Тимоха, выходи на связь! До деревни далеко?» Пленника, то ли озябнувшего после ночного купания, то ли насмерть перепуганного, колотило мелкой дрожью до стука зубами. «Полчаса в перевалку! Мужики, вы же это, надеюсь, убивать меня не станете?» «Нет, заберем с собой и кому-нибудь продадим», — пошутил Ташкент, глядя на то, как отошедший в сторону Тимоха что-то бубнит в рацию. «Раз такое дело, лучше уж в сотрудники, чем раков в реке кормить». Пленник неожиданно обрадовался. «Все, выехали. Ждем», — сообщил Тимоха, когда вернулся. Рация у него была в массивном металлическом корпусе. Впрочем, других Игнат в последние несколько лет и не видел. «Не дадим плесени ни малейшего шанса». Тимоха его выразительный жест понял отлично. «Присмотри за языком, а когда машины приблизятся, сделай так, чтобы он ничего не увидел. Сколько машин, какие именно и все остальное прочее». Тимоха понятливо кивнул, лишний раз убедив Игната, что они сработаются. Участок дороги перед мостом на противоположном берегу представлял собой затяжной спуск. Выключив фары, оба КамАЗа шли по нему накатом, пользуясь светом от молодой луны, позволяющей видеть бровку. Когда они приблизились вплотную, шлагбаум полез вверх, а Тимоха, не дожидаясь приказа, отвесил пленнику такую затрещину, что тот мешком осел на землю. «Не перестарался?» — равнодушно спросил Игнат. «Оживет», — успокоил Тимоха, но не сразу. «Ого, гляди-ка что! Мы, значит, шкурой своей рискуем, а Паскаль наших девочек катает. Непорядок, однако. он первым увидел Лену в кабинете головной машины. «Не ревнуешь? Да иди ты», — беззлобно ответил ему Игнат. «Куда именно?» «Дырочки в своем пулемете искать». Он действительно не ревновал. Паскаль выскочил из головной машины еще на ходу. «Все нормально?» «Как будто бы», — с линцой ответил Ташкент. Паскаль скользнул взглядом по человеку, валяющемуся почти у колес грузовика. Попытался увидеть других, очевидно полагая, что таких будет много. Никого не обнаружив, сказал. «Грузимся на ходу. Игнат, садись в мою кабину. Лишних людей я убрал». «Ну вот, еще один мост преодолеть, а дальше станет куда проще». Паскаль был оживлен и весел. «Как все прошло? Что-то на связь долго не выходили». «Аккумулятор у рации на днях сдохнет», — пожал плечами Игнат. «Подстраховались на всякий случай, чтобы в неподходящий момент не подвел. А так все по-тихому, да и не с кем было воевать. Все в запой ушли». «Проблемы с батареями», — вздохнул Паскаль. «Новые брать откуда? И без того столько лет дюжат. Михалыч», — обратился он к водителю, когда машину чувствительно тряхнуло на невидимой в темноте выбоине. «Пора нам пристанище на ночь найти. Ближайший сворот и встаем». Он посмотрел на Игната, но тот промолчал. Риск примерно одинаков — нарваться на засаду за ближайшим или любым другим поворотом и быть атакованными ночью во время стоянки. Гул двигателей слышен издалека, и вопрос времени, чтобы найти место, где он затих. «Игнат, хочу тебе в кое в чем признаться», — первым делом сообщила ему Лена, когда они остались наедине. «Признавайся», — милостиво кивнул он. «Получилось так, что я весь наш НЗ слопала. Ну, не весь, а тот, который из орешков и меда». «И куда в тебя столько влезло?» «Приличный был брикет». Зная любовь Лены к сладкому, ему вообще было удивительно, что он так долго продержался. «Ну, я же не одна его ела, а с девчонками поделиться пришлось, потому что крестятничать нехорошо. Увидят, как я ем где-нибудь в уголке, и что о тебе подумают?» «А почему обо мне?» «Ну, я ж твоя». «Даже не знаю теперь, как нам дальше жить», — нарочито огорченно вздохнул он. На эти орешки вся надежда только и была. «У меня же не специально. Нервничала я сильно. Вдруг с тобой что-нибудь случится. Ты меня простишь?» «Пока еще не знаю». Едва удерживаясь от смеха, Игнат старался говорить серьезно. «Все как-то само собой вышло», — продолжила исповедоваться Лена. «Заглянула в рюкзак, увидела его и не смогла удержаться». «А зачем ты в мой рюкзак полезла?» «Игнат, в нем же наши деньги хранятся. Хотела проверить, на месте они». «Ну и как? Никуда не делись?» «Лежат себе. На что их было тратить в лесу? Игнат, а почему ты смеешься?» Слушая ее рассуждения, он действительно не смог удержаться. Смешинка в глаз попала. «А как ты у Паскаля оказалась?» «Почему-то мне кажется, что ты ревнуешь». «Еще чего. Просто любопытно». «Ревнуешь, ревнуешь. Можешь не признаваться, и без того понятно». «И все-таки?» «Он предложил. Когда стемнело, мы все в машинах сидели наготове, чтобы времени не терять, когда от вас сигнал придет». «И лопали наш НЗ». «Мы его с девочками еще раньше съели, а тут просто ждали. Андрей в кузов и заглянул. Лена, есть желание перебраться к нам в кабину? А когда Игната заберем, все вместе поедем». Я и не стала отказываться. Андрей, кстати, веселый такой, и с юмором у него все в порядке. К тому же он совсем не пошлый». «Не уведет?» «Дурак, что ли?» — искренне возмутилась Лена. «Ты мой мужчина! Я тебя всю предыдущую жизнь ждала!» Не слишком-то Игнат ей и верил. Но ему было приятно, чего уж греха таить. На завтра им предстоял долгий день по разбитой дороге, когда в любой момент могли грянуть выстрелы, а то и вовсе рвануть под колесом мина. Такое не было редкостью. Местность по обеим сторонам дороги казалась пустынной. Но попробуй тут угляди хоть кого, если молодыми деревьями и кустарником заросло все, что только можно. Паскаль то и дело изучал карту, пытаясь определить, сколько осталось до моста через Белую. На указатели и километровые знаки надеяться было нельзя. Частью простреленные, другой утратившие возможность хоть что-нибудь на них разобрать. Да и мало их оставалось. Паскаль заметно нервничал, хотя и пытался казаться невозмутимым. Игнат по большей части дремал, немало радуясь тому, что ответственность лежит не на нем. «Тормози, Михалыч, тормози!» Паскаль определенно что-то увидел. «И съезжай с дороги, только сильно не газуй, чтобы ревом нас не выдать». Сон слетел с Игната мгновенно. «Проблемы?» «Как будто бы нет», — помотал головой Паскаль. «Но мост я увидел». «Где?» «Проехали уже место. Там овраг до самой реки, а в конце его он и мелькнул. Теперь нам лучше все разведать вначале. Если здесь не удастся, такой крюк предстоит сделать. И еще не факт, что мост будет целым. Сходим, посмотрим. Взглянем, только и ответил Игнат. Серьезные у них укрепления, возвращая бинокль Паскалю, резюмировал он. Настоящий форт Боярд, еще и с пулеметами. Одно благо, что мост не рванули. Серьезные, согласился Андрей. Хуже всего поселок рядом. Малейший кипиш и народу набежит. Хотя и без того там пехоты прилично. Крепко они его держат. Наверняка слухи о чуме дошли, вот и решили надежно перекрыть. Обратил внимание, основная часть мешков на солнце выгореть не успела. Явно их добавили не так давно. Видел, Игнат кивнул. Договориться у нас вряд ли получится, продолжил рассуждать Паскаль. Ехать в объезд резона нет, тут бы по прямой до Нижнего Соляра хватило, а потому придется с боем. Наверняка ведь без жертв не обойдется. Гребаные вольные. Заранее смиряясь с потерями, Паскаль тяжело вздохнул. Погоди, есть какие-то мысли? Оживился Паскаль. Как будто бы. Риск, конечно же, остается, но все зависит от того, насколько убедительно получится. У кого получится и что именно? У меня, у кого же еще? Теперь слушай. Михалыч, доедем до моста? Давай, самый малый. А когда до шлагбаума останется метров 30 и вовсе тормозни. Игнат дождался полной остановки и вылез из машины, и неспешно направился к тем, кто давно их увидел, и теперь разглядывал в бойнице между мешками с песком и землей. Вообще-то он решил действовать в одиночку, но когда услышал за спиной шаги Тимохи с Ташкентом, против ничего он не имел, пусть даже толку от них будет ноль. Захотелось им, пускай идут, размышлял Игнат. Дистанция такова, что одной пулеметной очереди достаточно, разве что задней машине повезет, да и то в случае, если здесь не окажется корда или ДШК. Игнат шел по мосту, и ему хотелось тоскливо выть. Люди, мало нам всего, так мы еще и между собой проблемы устраиваем. «Стоять на месте! Кто такие?» Голос был грозным. «Отважные найдутся?» — спокойно спросил он. «Или так и будете из мешков орать?» «Сам-то я громко не могу. Горло в четырех местах прострелено», — удачно пошутил он. «Выходите кто-нибудь, тогда и пообщаемся. Или давайте поближе подойду». «Только без глупостей!» «Мужики, проехать нам нужно», — приблизившись к стене из мешков, сказал он. «Вот мы и пытаемся вежливо договориться». «А иначе что?» «Не должно быть иначе. Дядя, дело слишком серьезное. Про чуму на юге наверняка слышали, а про то, что в Нижнем наладили выпуск антибиотиков? Так вот, туда мы и едем. Везем бензол толтатоксидимина, а без него стрептомицин не получится». Игнат считал, ему крупно повезло, что наспех выдуманные им слова удалось произнести без малейшей заминки. Непосредственно с ним он не рисковал ничем. Заполненные солью мешки вполне за него сойдут. Где ее теперь найти? Ту белоснежную, что продавалась когда-то раньше. Теперь она серая, с темными вкраплениями, непонятно чего. И на вкус сколько угодно пускай пробуют, если кто-то решится. Кому он известен у таинственного оксидимина? Опасение вызвало единственное. Найдется знающий химик, и весь его план полетит в тартарары. «Гоним как бешеные, даже по ночам толком не спим», продолжил Игнат свой блеф. «Одно душу греет. Скольким людям получится жизнь спасти? Понятно, что, как и всегда, барыги руки на лекарствах озолотят, но мы-то здесь при чем? Наша задача — доставить его в Нижний как можно быстрее. Благо, что он нашелся в Тарасове». Игнат не решился повторять название выдуманного вещества во второй раз. «В машины загляните, практически порожняком едем. Порошок, охрана, да кое-какое барахло, без которого в дороге не обойтись. Кстати, будем безмерно рады за посильную помощь в плане харчей. Торопимся в Нижний так, что даже ограбить никого не успеваем». Он, наконец, умолк. И наступил крайне важный момент. Поверят ему? Нет. Игнат немного расслабился, когда из-за мешков послышалось. «Турок, сходи посмотри! Морду чем-нибудь прикрой и вообще поосторожней там! Нам еще этой заразы не хватало, если они ее с собой везут!» Белобрысый парень лет 20 на турка был похож мало. Но такие вещи Игната давно уже перестали удивлять. Ходил тот недолго. «Походу, не свистят они!» Вернувшись, сообщил он. «Мешки, барахло кое-какое, десятка-два рыл с оружием, а так ничего ценного не видно, кроме телок. Одна вообще огонь огненный!» Он оглянулся на головной КамАЗ и, подмигнув, спросил. «Чувак, если вон та светленькая свободна, можно я с вами до Нижнего прокачусь? Глядишь, и получится ножки ей раздвинуть». «Эти тёлки автоматы куда чаще членов в руках держат», — усмехнулся Ташкент, который стоял рядом. «Тимоха». Тот успел развязать кому-то язык прямо через амбразуру и теперь трепался с ним, положив пулемет на плечо, как держат, например, лопаты. «Ну что, пропустите? Мужики, клянусь, я бы с вами часок-другой с удовольствием потрындел, но по графику нам сегодня еще полтишок одолеть нужно». Игнат изобразил нетерпение. «Проезжайте!» — через паузу послышалось из-за мешков. «Тогда пламенный привет всем работникам ножа и топора. До встречи и спасибо за понимание». Он уже сделал несколько шагов по направлению к машинам, но якобы вспомнив, остановился. «Да, что там насчет харчей, не поделитесь?» «Только в обмен на светленькую!» Не растерялся по-прежнему невидимый старший. «Парень, харе наглеть! Недолго и передумать!» Они возвращались, когда Тимоха сказал. «Игнат, чувствую себя соучастником великой миссии». «Поясни», — потребовал у него Ташкент. «Посуди, ситуация как в блокбастере. Путем неимоверных усилий нужное попадает по назначению, и в результате мир спасен». «Туда еще предстоит попасть», — только и нашелся, что сказать Игнат.